«Счастье тебе в другой жизни», — проговорил декан. «Заскакивай, когда будешь проходить мимо, если, конечно, вспомнишь, кем ты был». «Тебя здесь всегда ждут, правда-правда», — прочувствованно изрек арк-канцлер. Ветром Сдумс вежливо кивнул. Он ни слова не слышал из того, что они говорили, но по привычке кивал. Все волшебники как один провернулись к двери. Крышечка по цифре 12 снова открылась. «Бим-бом, бим-бом!» – проверещал демон. «Бим-ли-бим-ли-бом-бим-бим!» «Что-что?» – испуганно переспросил казначей. «Половина десятого!» – рявкнул бес. Все волшебники с несколько осуждающим видом повернулись к ветрам Сдумсу. «Ну и чего таращитесь?» – осведомился он. Стрелки на часах со скрипом двинулись дальше. «Ты как себя чувствуешь?» – громко спросил декан. «Отлично! Отлично, как никогда!» — ответил Сдумс. — Передайте-ка сюда ром. На глазах у изумленных волшебников он щедро плеснул в свой бокал из бутылки. — Ты бы не слишком увлекался, — немного нервничая заметил декан. — За здоровье! — провозгласил тост ветром Сдумс. Арк-канцлер постучал пальцами по столу. — Слушай, Сдумс, — сказал он, — ты абсолютно уверен? Но Сдумса уже понесло. «А этих залепяшек не осталось? Не то чтобы я считал их нормальной пищей. Что особенного в сухих грязных корках? Я бы сейчас не отказался от знаменитого мясного пирога господина Доставля». И тут он умер. Арк-канцлер обвел взглядом волшебников, подошел к креслу каталки и проверил пульс на синих венах запястья. Покачал головой. «Хотел бы я так уйти», — растроганно произнес декан. «Как? Бормоча что-то о мясных пирогах?» — спросил казначей. «Нет, с опозданием». «Погодите, погодите!» — воскликнул арк-канцлер. «Это ведь неправильно! В соответствии с традицией, если умирает волшебник, смерть должен сам явиться за...» «Возможно, он был занят», — торопливо объяснил казначей. «Верно», — согласился декан. «Мне сказали, что с шабатаном движется серьезная эпидемия гриппа». «И это буря прошлой ночью», — добавил профессор современного руносложения. «Полагаю, кораблей погибло не один и не два». «Кроме того, сейчас весна, с гор сходят лавины». «И чума». Арк-канцлер задумчиво почесал в бороде. «Хм», — промолвил он. Из всех созданий в мире только тролли считают, что живые существа передвигаются по времени задом наперед. Среди троллей ходит даже такая поговорка: «Если прошлое известно, а будущее скрыто, значит, вы смотрите не в ту сторону». Все живое движется по жизни от конца к началу. Очень интересная идея, особенно если учитывать, что она была высказана существами, которые большую часть времени стучат друг друга камнями по голове. Как бы то ни было, время свойственно только живым. Смерть галопом несся сквозь густые черные тучи. Теперь у него тоже было время. Время его жизни. Ветром Сдумс вглядывался в темноту. «Привет!» — крикнул он. «Привет! Есть здесь кто-нибудь? Эй!» Издалека донесся какой-то жалкий звук, похожий на свист ветра в конце туннеля. «Выходи! Выходи, кем бы ты ни был!» — позвал Сдумс дрожащим от восторга голосом. «Не бойся! Честно говоря, мне самому не терпится умереть!» Он хлопнул в свои призрачные ладони и с натянутым воодушевлением потер их. «Давай, двигайся! Пора начинать новую жизнь!» Темнота оставалась бесстрастной. У нее не было формы, она не издавала звуков. Это была пустота без формы. Дух ветром Сдумса подлетел к краю тьмы. «Проклятие, это еще что за шутки?» Покачав головой, пробормотал он. «Разве так поступают?» Немножко поболтавшись по округе, дух направился к единственному известному ему дому, потому что больше направиться было некуда. Этот дом он занимал в течение 130 лет. Дом, правда, не ожидал его возвращения и начал сопротивляться, Нужно быть очень настойчивым или очень сильным, чтобы сломить такое сопротивление, но Ветром с Думс не зря почти целый век был волшебником. Кроме того, это походило на взлом собственного дома, своей старой собственности, где ты жил долгие годы. Кто-кто, а ты всегда знаешь, где неплотно прикрыта твоя метафорическая форточка. Короче говоря, Ветром с Думс вернулся в Ветром с Думса. Волшебники не верят в богов. Примерно так же, как большинство людей не видит необходимости верить, скажем, в столы. Люди знают, что столы существуют, знают, что существование это оправдано, и столы занимают определенное место в хорошо организованной вселенной. Люди просто не видят никакой необходимости в том, чтобы ходить кругами и приговаривать: «О, великий стол, без тебя я ничто». В любом случае, либо боги существуют вне зависимости от того, верите вы в них или нет, либо они существуют в качестве функции веры.